На месте родины Ломоносова в то время, верно, еще сохранялись народные предания о старине. Михайло, конечно, слыхал различные песни о киевских и новгородских богатырях, об Иване Грозном, о господине Великом Новгороде, о Марфе-посаднице, имевшей здесь свои поместья, о митрополите Филиппе. Среди земляков Ломоносова были живы старики, хорошо знакомые со смутами по делу патриарха Никона, с осадою Соловецкую, с другими делами царствования Алексея Михайловича, со стрелецкими бунтами. Между земляками его было много и раскольников. О Петре, этом идоле Ломоносова, Михайло слыхал самые разноречивые толки. С одной стороны, беспоповщинцы величали его антихристом, а с другой стороны, приходилось слышать любовные рассказы о его простом обращении с народом, о том, как он в Архангельске, в Соломболе, своими руками заложил корабль. В соседней Денисовке Вачуге хранилось светлое воспоминание о том, как Петр был у крестьян Божениных, как поручил им выстроить большой купеческий корабль, впервые назначенный к отправлению за море с русскими товарами. Хороших воспоминаний о Петре, первом из царей, посетившем Северный край и любившем Северный промысел, верно было больше, и в Ломоносове зарождается любовь и обожание Петра. Отец Ломоносова, Василий Дорофеевич Ломоносов, имел довольство по тамошнему состоянию. Он, как говорит сам сын, промысел имел на море по Мурманскому берегу и в других приморских местах для ловли рыбы, трески и полтусины на своих судах, из коих в одно время имел немалой величины гуккор с корабельную оснасткою. Всегда имел в том промысле счастье, а собою был простосовестен и к сиротам податлив, а с соседями обходителен. Грамоты сам не знал, но первая жена его, мать Михайлы, дочь дьячка из соседней деревни, была грамотная. Это обстоятельство было очень важно для Михайлы. Мать, вероятно, заохотила его, а крестьянин Иван Шубный выучил парня грамоте, и чтение стало любимым его занятием. Первые книги, прочитанные им, были, конечно, церковные. Других достать было трудно, церковь же была под рукой. Священник, конечно, хороший знакомый отцу, как зажиточному крестьянину и приятелю матери, как происходивший из духовного же сословия. Чтение церковных книг дома и в церкви, куда он ходил часто, так как она была в 150 саженях от дому, переписка отрывков из книг духовных, вот любимые деревенские занятия грамотного Михайлы. К ним порой присоединялась переписка какого-нибудь контракта для одного из земляков. В Архангельском статистическом комитете есть найденное в Куростровской церкви житие святого Димитрия и канон ему, писанный рукой Ломоносова. Грамота на первых порах чуть было не принесла Михайле вреда. Раскольники соблазнились умным и начитанным молодым человеком и всеми силами старались совратить его в раскол. Они отчасти успели. Ломоносов уже считался в числе беспоповщины, но, вероятно, влияние матери, вачугские воспоминания о Петре и собственный здравый смысл помогли ему выбраться из раскола. Раскол, стал быть, имел на Ломоносова только хорошее влияние. Ведь для того, чтобы оставить раскольничье учение, надо было убедиться в ложности его. А для этого необходимо было много поработать головою, много спорить, много наблюдать. Гимнастика для ума хорошая и полезная.